«Что это было?» – спросил у меня офигевший от увиденного представления друг. «Не обращай внимания», – я отмахнулся от друга. «Иногда приходится ставить персонал на место. Ну ты, Дима, даешь. Не думал, что ты на такое способен. Положение обязывает. Я все-таки барон и должен уметь постоять за себя». «Согласен», – утвердительно кивнул он. Официант примчался к нашему столику через 15 секунд, выложив на стол сразу несколько меню с едой и напитками. «Выбирай, Толя, все бесплатно», – обрадовал я друга. Сам же я выбрал несколько говяжьих стейков средней прожарки с картофельным пюре в качестве гарнира и тарелку свежих овощей. Увы, но в меню не оказалось алкогольных напитков, все-таки мы находились в учебном заведении, поэтому я заказал кувшин с вишневым соком. «Будет исполнено», – официант поклонился и умчался выполнять наш заказ. «Скажи мне, дружище, а не завалялось ли у тебя случаем эликсиров восстановления энергии?» Начал я разговор на интересующую меня тему. «Эликсиров восстановления энергии? Может и есть парочка, а тебе зачем?» Говорить правду о том, что собирался делать, я не стал. Зная Толю, он непременно бы начал меня отговаривать и был бы по-своему прав. Ведь я собирался балансировать на самой грани жизни и смерти. Поэтому я выбрал немного другую тактику, рассказав ему о дуэли, которая должна была состояться завтра. «Огневики, говоришь, тогда это точно Терехов из параллельного класса, со своей свитой. Только у него хватило бы ума на такое. Это же надо, попытаться вызвать тебя на смертельный бой. Терехов, говоришь, я задумался. Выходит, я ошибся, это не прихвостник Карского, это олени из другого стада. Жаль, что я не знал Терехова лично. Если бы мне удалось опознать его голос, то я бы смог натравить их друг на друга. А что я о нем знаю? Молодой род, отец Алексея получил баронский титул за вклад в борьбу с монстрами, собственно, как и большинство мелких аристократов. Ничего особенного, если не считать магию стихии огня. Один из самых неудобных противников, на мой взгляд, не люблю жару. Даже не знаю, как бы я выкручивался на дуэли с ним, если бы она проходила при помощи магии. Выходит, это еще один претендент на руку и сердце Беловой. Быстро же он решил разобраться со мной. У аристократов всегда так, сначала они делали и только потом думали, а разгребали все или влиятельные родственники, или государство. Я этим тоже частенько грешил в прошлой жизни и вот где оказался. Но если по существу, то это хороший ход. Если я проиграю дуэль, то уже не смогу претендовать на руку Беловой. Ну, по крайней мере, он так думает. Вот только я не совсем барон, и некоторые предрассудки на меня не действуют. К тому же проигрывать я не собираюсь, о чем он и многие другие еще не знают. «Что думаешь делать?» – спросил Толя, не выдержал моего молчания. «Алексей сильный боец, наверняка он будет использовать против тебя эликсиры. Просто набью ему морду», – я улыбнулся другу. «Отступать не в моих правилах, к тому же не все так плохо. Дмитрий, как я уже убедился, далеко не слабак, и если бы не проблемы с магией, он дал бы фору любому из выпускников». Мои размышления прервал официант с подносом, на котором расположился наш заказ. «Приятного аппетита», я пожелал другу, и мы приступили к трапезе. «Как же вкусно! Давненько я не ел блюд подобного уровня». Повара постарались на славу. В прошлой жизни, в основном, я перебивался фастфудом. В мой рацион входили пиццы, гамбургеры и другая не очень полезная еда. Все из-за того, что мне приходилось следить за своими жертвами круглые сутки напролет. Отвлекаться на рестораны мне просто было некогда. Лишь изредка я посещал их вместе с сестрой, когда выдавались свободные от заказов дни. Донской, за соседний столик подсела группа новых посетителей столовой. «Что он здесь делает?» – удивленно спросил один из учеников. «А ты разве не слышал? Завтра у него дуэль с Тереховым. Видимо, это последний ужин, ведь Алексей обещал разделать его под орех», – хохотнул второй. «Серьезно? После ужина сделаю ставку на Алексея. Это будет легкая победа». «Точно, я с тобой. Лишние деньги мне не помешают». «Ставки? Здесь и такое практикуется, не обращай на них внимания». Толя попытался меня подбодрить. «По моим расчетам, у тебя шанс победить в дуэли равен примерно 10%. «Ну спасибо», — обрадовал, — съязвил я. «А что, неплохие же шансы», — развел руками он. «Ты мне лучше про эликсир расскажи». Следующие полчаса Толя пытался вспомнить, что у него есть из того, что мне было нужно. За время нашей беседы список моих хотелок немного расширился. Так, я выяснил, что у юного алхимика оказались в закромах и другие эликсиры усиления магии, укрепления тела и скорости. Но самое главное открытие заключалось в том, что не все эликсиры одинаково хороши. Уровень качества и ингредиенты существенно влияли на итоговый результат, что мне было только на руку. Для начала, мне хватит и эликсиров паршивого качества. Благо стоили они копейки, такие Толя в основном выливал в унитаз. Но мне повезло, что на этой неделе у него не оказалось на это времени. Так что все они сегодня перекочуют в мою комнату, по цене стеклотары. Не знаю, что ты задумал, но я тут ни при чем. Немного задумавшись, взял с меня слово он и мы хлопнули по рукам. В итоге я стал обладателем сотни эликсиров восстановления энергии. Столько же я взял обычных эликсиров восстановления. А вот на эликсирах укрепления тела и скорости я не стал экономить, взяв по 3 штуки самых лучших, идеального качества. Завтра они мне могут очень пригодиться. На мое удивление, счет вышел не таким уж и большим. Я, признаться, думал, что все будет намного хуже. В итоге мой заказ обошелся в 332 рубля, если считать те 25, которые я был должен. Договорившись встретиться чуть позже, мы разошлись по своим делам. То ли нужно было время, чтобы подготовить все необходимое, я же направился в свою комнату. Сделку-то я заключил, а вот, что касается денег, об этом я не подумал. Добравшись до комнаты, я, заглянув под кровать, вытащил из-под нее средних размеров чемодан с ручкой и кодовым замком, оббитый темно-зеленой кожей. Именно в нем находились все важные пожитки паренька. Так, что тут у нас есть? Первым делом, я стал копаться в документах. Свидетельства о смерти родителей, которые я видел в том кино, в них действительно говорилось о том, что они погибли как герои на важном задании. Вот только уточнение, какое конкретно это было задание, здесь не имелось. Странно, меня это зацепило. Документ с такими формулировками был похож скорее на Филькину грамоту, чем на серьезную бумагу. А что известно мне? Порывшись в памяти, я выудил крохи информации. Родители работали над изучением магических пробоев, которые повсеместно появлялись то тут, то там уже долгое время. Можно сказать, что они были учеными, которые в один прекрасный день не вернулись домой. Скорее всего, их сожрали твари, внутри одного из них. По крайней мере, так считал мой дядя, когда ругался с чиновником, обвиняя того в недостаточной защите. Дальше я нашел документы на имя Дмитрия Ивановича Донского, из которых следует, что я являюсь наследником боярского рода Донских. Насколько я понимаю, других родственников у меня не осталось. Я единственный, кто остался в живых. Было бы неплохо выяснить у дяди, куда же подевались все остальные. Открыв бархатную коробочку, которая лежала в том же отделении чемодана, моему взору предстал золотой перстень, на котором был запечатлен всадник на коне, который протыкал пикой голову какому-то страшному змею. Родовой перстень рода Донских. Недолго думая, я нацепил его палец и начал любоваться. Не знаю, почему Дмитрий стеснялся его носить. Как по мне, он выглядел максимально круто. Также в чемодане находились остатки от роскошной жизни аристократов. Всего 11 тысяч рублей Российской империи и еще немного мелочью. Вот, пожалуй, и все сбережения, которые удалось сохранить пареньку за 5 лет обучения в интернате. Совсем не густо для барона. Каждый учебный год дядя присылал на карманные расходы 100 тысяч рублей, но в этом году он прислал в 2 раза меньше. Увы, но выяснить, в чем дело, Дмитрий так и не мог из-за особенностей местной связи. Он решил, что узнает все потом, когда вернется домой после выпуска. Отсчитав 500 рублей, я убрал их в кошелек, который лежал рядом, пригодятся. А это что? Мой взгляд привлекла небольшая брошюра от Московской магической академии. Точно, после выпуска, юноша собирался поступать в академию. Звезд с неба он не ловил и мечтал стать обычным столичным клерком, обзавестись личным кабинетом и уже через 10 лет получить новый титул. Молодец, голова у паренька варила, ничего не скажешь. Не можешь воевать на передовой? Иди работать в штаб. Хочешь жить в столице? Иди считать денежки, которые поступают от налогов из других городов. Точно, как я мог забыть о ставках? Я хлопнул себя по лбу за забывчивость. Становиться клерком в мои планы не входило. Я собирался стать сильнее и найти способ вернуться в свой мир. А значит, мне нужны деньги, много денег. Схватив остальные деньги, я помчался в комнату отдыха. Именно там обитали ребята, которые устраивали разного рода тотализаторы. Мне повезло, они еще не успели разойтись. Расположившись на креслах возле камина, они что-то оживленно обсуждали и смеялись, но замолкли, Как только один из них меня заметил, «Донской, какими судьбами?» – спросил у меня Дружинин, главный в этой компании. «Да вот, проходил мимо и решил сделать ставку на дуэль с Тереховым», – буднично ответил я. «Ставку?» – удивился он. «И на кого же ты хочешь поставить?» «Ясное дело, на себя», – я улыбнулся и указал большим пальцем на себя. Дружинин выглядел озадаченно, он переглянулся со своими помощниками, но те и сами не знали, что мне ответить. «На самом деле, я сильно рисковал. Если парни не дураки, то они наверняка мне откажут, ведь дело попахивало нечистым. По-хорошему, мне нужно было договориться с кем-нибудь, чтобы сделали ставку за меня, но знакомых, которым я мог доверять, у меня не оказалось. То ли не в счет, его я впутывать в эту авантюру не собирался. «И сколько же ты хочешь поставить?» – осторожно спросил у меня один из помощников. Я достал кошелек и сделал вид, что считаю в нем деньги, а потом вынул всю пачку, продемонстрировав веер из купюр. «Думаю, 10 000 будет достаточно». Реакция на такую сумму не заставила себя долго ждать. Второй помощник подавился чаем, когда я озвучил свою ставку. «Нам надо подумать, присядь пока вон там». Дружинин указал на один из диванов в центре комнаты. Спорить или уговаривать их я не стал. В этом не было никакой необходимости. Они уже заглотили мою наживку. Никто в здравом уме не откажется от такой суммы. Вот и Дружинин, достав свою записную книжку, сейчас листал ее, пытаясь для себя что-то решить. Жаль, что я не слышал, о чем они разговаривают. Один из помощников воспользовался магией стихии воды и установил полог тишины. Тончайшая пленка в виде мыльного пузыря окутала всю троицу, не выпуская наружу ни звука. Через 5 минут обсуждений пузырь лопнул, и Дружинин привлек мое внимание. «Мы готовы принять твою ставку». Он обрадовал меня. «Но есть пара условий. Во-первых, максимальная ставка 5 000 рублей, и во-вторых, в случае выигрыша, ты сможешь получить не больше 50 000. Вот хитрожопые решили себя обезопасить. Выходит, я их недооценил. Хотя их можно было понять, наверняка коэффициент на мою победу просто заоблачный, и в случае моего выигрыша, их бизнес моментально пошел бы ко дну». «Согласен», — подтвердил я. После того, как все формальности были соблюдены, я передал деньги, и мы хлопнули по рукам. «Отлично», — я был доволен собой. «Конечно, я рассчитывал на большие, но и 50 000 меня вполне устроит. Теперь дело за малым. Я должен преподать урок Терехову». «Донской, вот ты где». В комнату отдыха вошел рослый парень с красной повязкой на рукаве. «Дежурный, что ему от меня нужно?» «К директору, быстро». Он схватил меня за рукав и потащил в сторону выхода. Глава 4. Как только мы покинули комнату отдыха, я резко остановился и вырвал руку из цепких лап дежурного. «В чем дело?» Он посмотрел на меня с недоумением. «Руки убрал, сам пойду», — огрызнулся я. «Не хватало еще, чтобы все вокруг видели, как меня тащит на плаху этот придурок». У дежурных в интернате с репутацией не очень. Наделенные некоторой властью, они частенько творили всякую дичь, прикрываясь преподавателями и директором. «И пойди проверь, это действительно приказ директора или они так шутят». А так как в дежурных Абыкова не брали, в основном это были аристократы из влиятельных родов, то многие соглашались и делали то, что они приказывали. Понятное дело, больше всего доставалось обычным одаренным, за которых некому было постоять. «Тогда шевелись», — сказал он спокойным тоном, пропустив меня вперед. «Директор рвет и мечет». К моему удивлению, он не стал жестить или угрожать мне. Видимо, среди дежурных все-таки есть нормальные ребята. С чего бы вдруг? Обернувшись, я попытался узнать, что директору от меня нужно. «Понятия не имею, моя задача доставить тебя к нему», — безразлично пожал плечами дежурный и указал на коридор. «Пошли». Как же это все оказалось не вовремя. Догадаться, по какому поводу меня вызвал Константин Львович, было нетрудно. «Карский, кто же еще? Собака сутулая, наверняка уже успел залезать в свои раны и побежал жаловаться». За все 5 лет Дмитрий встречался с директором всего несколько раз, и я бы не сказал, что их встречи носили дружеский характер. Каждый раз старый хрен начинал разговор с требования об оплате интерната за год вперед, и только получив чек лично в руки, интересовался успехами в учебе. Успеваемость у Дмитрия была на хорошем уровне, по всем предметам, кроме боевой магии. но ее в списке обязательных предметов для сдачи в конце учебного года никогда не значилось. Кто же из аристократов захочет позориться перед остальными? Так что здесь старику придраться было ни к чему. А вот многим другим ученикам приходилось несладко. С каждым годом директор закручивал гайки все сильнее, особенно это касалось простолюдинов, у которых даже права голоса, как такового не имелось. Он исключал ребят с особым цинизмом, ведь они набирались в интернат по рекомендациям и бесплатным квотам, а на освободившиеся места брал новеньких учеников, родители которых могли оплачивать учебу. Константин Львович, Дмитрий Иванович прибыл, как только мы переступили порог офиса, секретарь тут же доложила директору о моем прибытии. «Проходите, Дмитрий Иванович, вас ожидают», она указала на массивную дверь в кабинет. «С нашей последней встречи в помещении ничего не поменялось. Такой же просторный, отделанный панелями из ценных пород дерева кабинет и такой же мрачный. Напротив окна все так же находился массивный дубовый стол, за которым сидел мужчина далеко за 50. Возраст выдавала седина волосы и бороды, но внешность иногда бывает обманчивой. Оценка показала, что передо мной сидит магистр, практически архимаг в огненной стихии, так что с ним шутки могут быть плохи. Дмитрий тоже наводил справки о директоре интерната. Передо мной сидел настоящий граф. Род Данилевских переехал из Санкт-Петербурга около 20 лет назад, но прочно закрепиться в Красноярске им удалось только после того, как Константин Львович получил должность директора интерната. Чаще всего такие должности занимали архимаги, но тут сыграл банальный случай. После смерти последнего директора, желающих занять его должность попросту не оказалось. Кто же захочет добровольно прозябать в интернате для одаренных детей, подтирая им сопли и задницы, да еще и за скромную зарплату? Вот тут-то на сцену и вышел перспективный магистр, который вот-вот должен был стать архимагом. Чем не кандидат? Так же подумала и приемная комиссия, быстро назначив Константина Львовича на должность. Шли годы, а магистр так и не смог преодолеть порог, который отделял его от архимага. По слухам, всему виной оказался алкоголь, к которому тот пристрастился на фоне скучной работы. «Дмитрий Иванович, присаживайся», он указал на кресло напротив стола. «Судя по выражению его лица, наш разговор мне не сулит ничего хорошего. Директор был мрачнее тучи, а значит, мне нужно быть предельно осторожным в своих словах. Ты догадываешься, по какому поводу я пригласил тебя?» — спросил он у меня. «Пригласили?» Скорее это было похоже на задержание для последующего допроса. Я попытался прощупать почву. Карский, он самый. Слова про задержание он проигнорировал. «Сегодня между вами произошла драка, в ходе которой ты нанес ученику нашего учебного заведения несколько серьезных увечий. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Как интересно поставлен вопрос. Можно подумать, что это я хотел его убить. «Вы же не думаете, что я больной психопат, который просто так кидается на людей?» Я попытался выкрутиться, а сам задумался, в чем различие, кидаться на людей просто так или за деньги. Результат один и тот же. «Это я и хочу выяснить. Раньше ты не позволял себе так распускать руки. Что между вами произошло?» Карский оказался слишком труслив, чтобы разбираться со мной лично, и решил действовать на опережение. «Теперь я понимаю, почему он настоящая заноза в заднице. Ненавижу таких аристократов, с ними всегда слишком много проблем. Но выбора особого у меня сейчас нет, придется рассказать всю правду. А с Антошей я поговорю позже». Мои слова о том, что Карский пытался домогаться до ученицы, прошли мимо ушей директора. Он даже своей полуседой бровью не повел. Не верит мне, или же не хочет признавать, что именно так все и было? Выслушав мою версию случившегося, Константин Львович нахмурился, а потом взял в руки бумагу, которая лежала перед ним на столе, и перевернул ее ко мне так, чтобы я видел. «Знаешь, что у меня в руках?» Он взмахнул листком бумаги. «Это приказ о твоем отчислении». Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Неужели он пытается взять меня на испуг, или же он сам испугался последствий нашего конфликта и теперь пытается избавиться от меня как можно быстрее, чтобы наш конфликт не вышел на новый уровень? Вы же понимаете, что совершаете большую ошибку. Магистр, откинувшись на спинку кресла, сказал я, решив пойти ва-банк. Я этого просто так не оставлю. С таким развитием событий я был категорически не согласен. Если Карский припугнул директора своими связями, то почему бы мне не сделать то же самое? На самом деле, мне было плевать, закончу я интернат или нет. Вариантов разжиться силой у меня предостаточно, но мне хотелось сделать все по-человечески, без лишних жертв. А для этого, я должен вести себя как подобает добропорядочному аристократу, который радеет за справедливость и презирает все зло на этом свете. Отчисление из интерната очень сильно ударит по моей репутации, и многие двери для меня будут навсегда закрыты. Мне бы не хотелось пробиваться через них силой, особенно сейчас, когда ее так мало. «Юноша, ты мне угрожаешь?» – удивился он. Вот теперь его брови зашевелились. «Отлично. Против тебя дали показания 5 учеников. 5. Они видели, что ты напал первым. И не надо впутывать сюда баронессу Белову, речь сейчас идет не о ней, а о тебе. Так вот, значит, на чем держится весь их хитроумный план? На том, что баронесса будет молчать. План мог сработать, будь я настоящим бароном. Дмитрий наверняка бы согласился не впутывать в разборки любимую девушку. И тут же угодил бы в капкан. В таком случае, я действительно напал первым на Карского, а не защищал честь и достоинство баронессы. Да чего уж там, исключив такую важную деталь из дела, я могу и срок получить, а может и виселицу. Вы можете расценивать это как угодно. Вы усомнились в моих словах, и я просто обязан отреагировать на сей факт. Почему бы нам не вызвать городских дознавателей, а еще лучше, дознавателей Его Величества? Они будут очень рады посетить Красноярск, проделав путь через всю страну. Сколько у них это займет? Месяц, уверен. После такого длительного путешествия они будут очень заинтересованы в расследовании, и ученикам интерната найдется, что им рассказать. Тут директора проняло. Он понял, что перед ним сидит не обычный ученик, а настоящий барон, который может с легкостью откусить ему голову. Ведь подтверждений словам Карского, по сути, не было никаких. Показания других учеников, да они запоют раньше, чем дознаватели сядут в поезд Москва-Красноярск, и вот тогда полетят головы. Очень сомневаюсь, что в таком случае директор сможет усидеть на своем месте. В кабинете повисло тяжелое молчание. Магистр, пожевывая свою бороду, в буквальном смысле прожигал меня взглядом, пытаясь понять, не блефую ли я. К такому повороту событий он был совершенно не готов и сейчас, судя по всему, искал выход из сложившейся ситуации. Как насчет досрочного выпуска? Слегка наклонившись вперед, предложил я. Этот план я придумал еще днем, когда услышал от Толи о Карском и о том, что эта падла про меня рассказывала всем вокруг. Понятное дело, что противостоять в словесных баталиях сыну Виконта я не мог, у того все было давно схвачено. Поэтому, единственный способ решить наш конфликт, это покинуть учебное заведение, что собственно я и собирался сделать, но только на своих условиях. Досрочного, и как ты себе это представляешь? Удивился он. Все очень просто. Как вы знаете, учиться нам осталось совсем ничего, всего каких-то 3 месяца. После чего, начнутся выпускные экзамены. Если мне не изменяет память, то в прошлом году их было, сколько, 5, все верно, подтвердил мои слова Константин Львович, который, кажется, уже начал понимать, к чему я веду. В этом году, всем выпускникам предстоит пройти выпускные экзамены по истории, биологии, магической теории, иностранным языкам и географии. Вот и замечательно. Почему бы мне не сдать их прямо сейчас? И тогда, вам не нужно будет меня отчислять, а мне не придется жаловаться в вышестоящие инстанции. Что скажете? При словах о вышестоящих инстанциях, левый глаз директора начал дергаться. Поглаживая свою бороду, он делал вид, что усердно думал, но на самом деле, он все уже решил. Такой расклад был ему только на руку. Он избавится от меня и забудет о всех своих проблемах. Хорошо, я согласен, выдержав небольшую паузу, согласился он, но только при одном условии. Помимо 5 предметов, ты сдашь еще 1, по боевой магии. По боевой магии, встрепенулся я, вот же хитрый лис, нашел мою ахиллесову пяту. Верно, с завтрашнего дня, у тебя будет ровно 1 неделя, на то, чтобы сдать преподавателям все экзамены. Я введу их в курс дела, но если ты не справишься или опоздаешь хотя бы на минуту, я подпишу приказ о твоем отчислении, и ты не будешь этому противиться. Улыбнувшись своей гениальности, он демонстративно взял листок с приказом и положил его в один из ящиков стола. Обходной лист возьмешь завтра у моего секретаря. Тогда, с вашего позволения, я пойду. Мне нужно готовиться к экзаменам, ведь времени, у меня в обрез. Я встал со своего кресла и слегка поклонился. Больше тебя не задерживаю. Он кивнул мне в знак одобрения и уставился на картину справа, на которой расположился домик в деревне. Не знаю, о чем он думал или мечтал, но жить вдали от городов – достаточно рискованное занятие. Даже за городскими стенами частенько бывали случаи нападения чудовищ, о чем чуть ли не каждую неделю сообщали жителям местные газеты. Глянув на часы в приемной, я поспешил в свою комнату. Тоя уже должен был собрать все необходимые склянки и направиться ко мне. Не хочу, чтобы кто-то начал задавать вопросы о том, что он делает около моей комнаты и что в коробках. Передвигался я преимущественно по кустарникам, стараясь избегать людных мест. Хватит с меня на сегодня неприятных встреч. Еще чуть-чуть и я наплюю на свой первоначальный план про добропорядочного барона и начну убивать. Ледяного лезвия для этого будет вполне достаточно. Я оказался у двери своей комнаты как раз вовремя. Через несколько секунд после того, как я открыл дверь, из-за угла коридора вынырнул мой друг с двумя небольшими коробками, в которых находились флакончики с эликсирами. Изначально, я хотел, чтобы Толя перелил их в пробирки, разделив надвое, что увеличило бы их количество, но получил твердый отказ. Такими глупостями он заниматься не захотел, сказав, что если мне нужны совсем уж маленькие дозы, то я могу просто отпить из них сколько мне потребуется, а свое время тратить на это он не будет. Об этом я как-то не подумал сразу. Пропустив друга вперед, мы зашли в комнату. Ты не хочешь рассказать, зачем они тебе понадобились? То я все-таки не выдержал и решил узнать у меня, зачем мне столько эликсиров паршивого качества. Нет, проверяя коробки, сухо ответил я. Выдавать подробности о предстоящих экспериментах над своим новым телом я не собирался. Даже несмотря на то, что он мог мне подсказать, как лучше их использовать, я твердо решил не впутывать его в эту историю. Кто знает, какие враги будут у меня в будущем и как далеко они захотят зайти, чтобы узнать обо мне чуточку больше. Пусть лучше ничего не знает. Ну как знаешь, он пожал плечами, с тебя 332 рубля, как и договаривались. Отсчитав 350 рублей, я передал их другу, поблагодарив за проделанную работу. На немой вопрос про сдачу, я решил отмахнуться и сказать, что это деньги за доставку. Не хватало еще нам копейки считать. Эликсиры стоили намного больше, ведь за свою работу Толя не взял ни рубля, хоть я на этом и настаивал при заключении сделки. «Советую поставить на меня в завтрашней дуэли», — сказал я, когда Толя уже собирался уходить. «А что, в себе я более чем уверен. Так я хоть немного отплачу другу за помощь. Конечно, я бы мог сделать это и другим способом, например, незаметно подкинуть их ему в карман. Но это будет уже не то, он может догадаться и обидеться на меня. Шутишь? Ты только не обижайся, Дима, но на мой взгляд, у тебя нет ни единого шанса. Терехов устраивает тренировочные дуэли каждую неделю, а у тебя их сколько было? Ты хоть правила знаешь? А как же 10%, которые ты давал мне за ужином? Я решил его подколоть. Толя сник. Видимо, за ужином он просто хотел меня подбодрить, а сейчас выдал все, что на самом деле думал о нашей дуэли. Извини, я не должен был так говорить. Тут он был по-своему прав. Дмитрий ни разу не участвовал в дуэлях, даже тренировочных. Вот только его уже нет с нами. А о себе я рассказывать никому не собирался. Проехали. Я хлопнул его по плечу. На том мы и разошлись. Было уже поздно, поэтому еще раз поблагодарив друга, я закрыл за ним дверь. Отлично. Пришла пора заняться своим телом. Первым делом я взял колбу с обычным восстанавливающим эликсиром. В этот раз жижа в колбах напоминала коричневую грязь с какими-то комочками. Я брезгливо поморщился, но выбирать не приходилось. Заряд бодрости, который дал мне предыдущий эликсир, идеального качества, давно иссяк. Теперь посмотрим, сколько бодрости мне даст паршивый эликсир. Откупорив флакончик, я приготовился к самому худшему запаху на свете. Для этого даже нос забил ватой, которая случайно обнаружилась в столе. Но к моему удивлению, противный запах практически отсутствовал. Эликсир слегка отдавал болотной тиной и оставлял немного песка на зубах, но это все. Вот как у Толи получилось сделать паршивую жижу по запаху лучше, чем идеального качества. Загадка. Эликсир оказался совсем слабым, но этого хватило, чтобы восстановить остатки поврежденных каналов и немного взбодриться. Присев на кровать, я облокотился на ее спинку, чтобы, не дай бог, не грохнуться как в прошлый раз на пол и приступил к задуманному. Вытянув руку вперед, Я создал ледяное лезвие немного меньшего размера и тут же получил откат. Голова закружилась, но в обморок я уже не упал. Метод Дмитрия сработал. Заглянув в себя, я увидел слегка поврежденные каналы. А вот эликсир восстановления энергии меня прямо-таки обрадовал. По внешнему виду, во флаконе плескалась обычная вода, которая на вкус ей и оказалась. Еще бы лимончика в нее добавить и было бы совсем хорошо. Сделав пару маленьких глотков, я сосредоточился на ощущениях. Сработало, головокружение постепенно отступало, а это мне и было нужно. Выяснив методом тыка примерные возможности эликсиров, я приступил к монотонной работе по расширению энергетических каналов и остановился только глубокой ночью, когда жижа уже чуть ли не из ушей у меня полилась. За все время тренировки я успел употребить всего лишь по 10 склянок, которые помогли мне расширить энергоканалы примерно вдвое. Результат, конечно, так себе, зато теперь я мог создать два лезвия, а это уже что-то. Положив голову на подушку, я наконец-то смог расслабиться. Подумать только, я продержался целый день в новом мире и даже никого не прикончил. Весь день я старался отгонять от себя негативные мысли о прошлом, но чем дальше я их отгонял, тем больше они не давали мне покоя. Забавно, мне сейчас 17 лет, получается, что моя младшая сестра, сейчас, старше меня на 2 года. Хотя нет, на 1, ведь у Дмитрия скоро день рождения. Взглянув на календарь, который висел на стене, я увидел дату, обведенную в кружок. Верно, день рождения Дмитрия через 2 недели, а значит, я стану совершеннолетним. Отлично, это откроет мне множество возможностей и запретов, но с этим я разберусь позже. Сейчас я должен сосредоточиться на экзаменах и дуэли, которая назначена на завтра. Безусловно, Терехов сильный и опытный боец, вот только магические дуэли ему никак не помогут в настоящей драке. А вот на моей стороне реальный боевой опыт, в котором я каждый раз рисковал собственной шкурой. Вот завтра мы и увидим, кто из нас двоих круче. Что же касается экзамена по боевой магии, я хищно улыбнулся. Директор думает, что я не справлюсь, в таком случае, придется его сильно разочаровать. Создав ледяное лезвие, я с силой бросил его в шкаф, на котором висел лист бумаги в качестве мишени. Попал. Глава 5. Звуки будильника резко вырвали меня из царства Морфея. Я так устал, что не заметил, как заснул. Да заткнись ты уже. Раздраженный, я хлопнул по будильнику, который стоял на прикроватной тумбочке. Какой же мерзкий у него сигнал. Дмитрий знал толк в утренних пытках. На часах было ровно 7. Почему так рано? Простонал я, прикрыв рукой глаза. Может еще поспать? А что, эта идея, мне же больше не надо ходить на занятия. Отучился, спасибо Карскому. Кстати, о нем любимом, надо будет не забыть его прикончить. Подумав о нем, я сразу получил заряд ярости, который тут же перенаправил в нужное русло, на тренировку. Слетев с кровати, я начал разминку, а потом приступил к комплексу стандартных упражнений. Как же хорошо, что Дмитрий держал себя в форме, спасибо дяде, который привил мальчику спорт с самого детства. После упражнений я хотел отработать несколько ударов, но в комнате не оказалось подходящих для этого предметов. Разве что шкаф, но он мне еще понадобится в качестве мишени. Поэтому моим соперником стала собственная тень. Окончив тренировку, я озаботился поисками душа, которого в комнате не оказалось. И за что Дмитрий платил такие огромные деньги? Обучение в интернате с каждым годом становилось все дороже, а вот качество жизни за все 5 лет или не менялось, или стало значительно хуже. Спасибо, что хотя бы сортир имеется. Общие душевые нашлись в конце коридора. Они находились на каждом из 5 этажей мужского общежития. Апа, Донской. Улыбнувшись, воскликнул парень. Дорогу из душевой мне перегородил Румянцев, мой одноклассник, который намеревался у меня что-то спросить, но я его перебил. Для тебя, господин Донской, Дмитрий Иванович, серьезным тоном сказал я, глядя ему прямо в глаза, отошел, быстро. Неприятный тип, который постоянно подкалывал Дмитрия. В интернате не приветствовалось формальное общение, чтобы сгладить разницу между аристократами и обычными одаренными. Но иногда бывали исключения, некоторые аристократы наотрез отказывались подчиняться неформальным правилам. Румянцев был обычным, ничего не представляющим из себя одаренным. Его успехи на магическом поприще тоже особо не выделялись на фоне остальных, посредственный ученик стихии ветра. Зато этот прохвост вовсю пользовался добротой Дмитрия, чтобы набрать немного рейтинга среди остальных, таких же, как он. Я же решил слегка отомстить ему за Дмитрия и наказать за длинный язык. Пусть знает свое место. Ты чего? Изменился в лице Румянцев и убрался с прохода. Отвечать я ему не стал, слишком много чести. Пусть теперь гадает, что с ним будет дальше. Главное, что наш разговор видели остальные ребята, которые присутствовали в данный момент в раздевалке. Сегодня им будет о чем поговорить. По дороге я заскочил к Толе, но того уже не было в комнате. Жаль, видимо, мне придется завтракать в одиночестве. Вечно он в каких-то своих делах, то целыми днями штудирует книги по алхимии в библиотеке, то пропадает в лаборатории, испытывая новые формулы. Уверен, если бы все были такими же трудолюбивыми, как Шустерман, то человечество давно уже раскрыло тайны образования пробоев в этом мире. Перед завтраком я решил наведаться в главный корпус. Мне требовалось забрать у секретаря Константина Львовича обходной лист со списком предметов и преподавателей, которым я должен сдать предметы. А, Донской, придется подождать. Раздался ехидный женский голос, как только я показался на пороге приемной. Вчера эта дама, бальзаковского возраста, разговаривала со мной совсем по-другому. Видимо, узнав, что я на грани отчисления, решила больше не церемониться. Или хочет выслужиться перед директором, украв у меня время. Как долго? Я посмотрел на часы. Кокетничать с ней я не собирался. Одного взгляда хватило, чтобы оценить эту даму по достоинству. Крашеные волосы, тонны яркой косметики на лице и дешевые украшения из камней, похожих на пластмассу. Жизнь хорошенько потаскала эту женщину, это сразу видно. Не знаю, как она получила эту работу, да и не хочу знать. Но это предел ее возможностей, и она об этом, скорее всего, уже знает. Ну не знаю, может час, а может и два. Приходи позже. Накрутив локон волос на палец, она сделала задумчивое лицо. Теперь все стало понятно, это обычная канцелярская крыска, которая пыталась получить свой кусочек сыра из сложившейся ситуации. Достав из кошелька 100 рублей, я положил их на стол. При других обстоятельствах я бы наказал ее, но сейчас время не на моей стороне. Обходной лист, немедленно, сказал я с серьезным выражением лица. Деньги моментально исчезли в недрах стола, а на их месте появился обходной лист. Удачно сдать экзамены, Дмитрий Иванович, прощебетала секретарь. «Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне в любое время, помогу чем смогу». Она подмигнула мне. «Спасибо, конечно, но вынужден отказаться». Я поежился от такого предложения и стал изучать лист. Увы, но коррупция была, есть и будет. Ее не смог остановить даже страх перед смертью. В моем мире были прецеденты, когда за казнократство вырезали целые роды, и все равно это никого не останавливало. Вот же старый хрыч, решил выкрутить мне руки. С виду это был обычный обходной лист, со списком преподавателей, а также с десятком других сотрудников интерната в нагрузку. Его заместитель, библиотекарь, комендант мужского общежития и многие другие. Сволочь, он даже секретаря своего сюда включил. Теперь мне придется бегать по всему интернату и искать всех этих людей, так я и за неделю не управлюсь. Я взглянул на улыбающуюся во весь рот даму. Минуточку, а не она ли все это мне устроила? Сколько? 1000 рублей, торжественно объявила мне она. Видит Бог, я этого не хотел, но теперь просто обязан ее наказать. Бросив на стол 1000 рублей, я получил второй, нормальный обходной лист и покинул приемную, пока эта стерва не придумала для меня новых препон. Даже не представляю, сколько учеников пострадало от рук этой прожженной жизнью женщины. Еще неизвестно, кто из этой парочки хуже, она или Константин Львович. В столовой было не протолкнуться. Не думал, что в интернате училось так много народу. Тут бы хватило магов на целую дивизию. Добравшись до первой зоны, которая предназначалась для аристократов, я с сожалением для себя обнаружил, что свободных столиков нет. Даже аристократы были вынуждены делиться свободными местами и стульями. Как говорится, голод не тетка. Я уже было хотел попросить официанта завернуть мне с собой пару бутербродов, чтобы позавтракать на природе, как увидел за одним из столиков в углу несколько девушек, среди которых находилась Белова. Какое совпадение, ее то я и искал. Первым предметом, который я намеревался сдать, значилась история. Прикинув свои возможности, я понял, что многое смешалось в моей голове, и сам я не в состоянии разобраться. Не штудировать же всю историю этого мира по новой, достаточно просто пройтись по всем значимым событиям. Поэтому мне требовался человек, который хорошо в ней разбирался. И единственное, кто кто сейчас подходил на эту роль лучше всех остальных, являлась Белова. Сделав заказ, я распорядился отнести его за столик к девушкам, а сам направился сразу к ним. Дамы, улыбнувшись своей фирменной улыбкой, я слегка поклонился девушкам. «Я очень рад приветствовать вас всех здесь в столь замечательное утро. Вы позволите?» – спросил я, указывая на свободный стул. Девушки удивленно переглянулись и уставились на Веронику, которую я, похоже, вогнал своим вопросом в ступор. «Раз так, будем считать, что она разрешила». Я плюхнулся на стул и сразу же отвесил всем девушкам несколько комплиментов по поводу их внешнего вида. «Как говорится, вам приятно, ну а нам не жалко». К тому же девушки и впрямь выглядели чудесно, несмотря на то, что все они были одеты в одинаковую ученическую форму. Я не сразу обратил внимание, что форма у девушек все же различалась между собой. Портные поработали на славу. Индивидуальная вышивка родовых гербов на лацканах, цветочные узоры на карманах, все выглядело просто замечательно. Но самое главное, портные ушили форму в нужных местах, придав фигурам девушек сексуальности. Какие же они все аппетитные, так бы и съел. Лица подруг баронессы сразу налились красной краской. Когда еще обычные одаренные девушки услышат комплименты по поводу их красоты от настоящего барона? А вот Вероника, наоборот, пропустила все комплименты мимо ушей и старательно пыталась спрятать от меня свои глаза. Неужели ее мучает совесть из-за моего отчисления? Уверен, она уже в курсе. Ученики уже вовсю обсуждали мое отчисление. В этом я убедился, когда направлялся к столику, за которым сидели девушки. Самое забавное, что разговоры велись только о том, что меня выгоняют из интерната, а значит, снова Корский постарался. Но, видимо, он еще не в курсе о наших с директором договоренностях. Неловкую паузу прервал официант, который принес мой завтрак. «Приятного аппетита, Дмитрий!» Одна из девушек набралась смелости и заговорила со мной. Они уже успели позавтракать и сейчас наслаждались утренним кофе с пирожными. А может, это и был их завтрак, кто их разберет. Я же заказал себе яичницу с тремя желтками и несколько жареных баварских колбасок. «Благодарю, Авдотья Андреевна!» Я кивнул в ответ и приступил к трапезе. «Ха-ха! Мне удалось шокировать девушку. Спасибо Дмитрию за дотошность в исследовании родов». Юноша знал поголовно обо всех, с кем общалась или общается баронесса, в которую он был так сильно влюблен, в том числе и о ее свите. Интересно, она действительно дружит с этими девушками, или Вероника держит их при себе, потому что так принято? Всем известно, что приличной даме не подобает прогуливаться по мрачным коридорам интерната, от кабинета к кабинету, в одиночестве. Вчера она уже прогулялась один раз, и что из этого вышло? Распробовав жареные баварские колбаски, я пришел в восторг. Какое же блаженство! На секунду, я даже задумался, чтобы задержаться в интернате. А что, устраню всех, кто мне мешает, и заживу счастливой жизнью. Буду каждый день наведываться в столовую и наслаждаться новыми блюдами. Раньше вы не появлялись в зоне для аристократов. Она продолжила разговор. Что же случилось сегодня? Почему вы передумали? Увы, Авдотья Андреевна, но раньше я не знал, что здесь так вкусно кормит, честно признался я, размахивая вилкой с колбаской. А еще, я хотел поговорить с вашей подругой. Подругой? Она удивилась и слегка опечалилась этим фактом. Именно, я перевел взгляд на Нику. Вероника, я обратился к девушке, мне нужна ваша помощь, сделав небольшую паузу. Продолжил, это вопрос жизни и смерти. Мой монолог выглядел достаточно правдоподобно. Неужели в теле юноши присутствуют актерские задатки? Я не лукавил, но и не уточнил, о чьих конкретно жизнях идет речь. За столом вновь повисла, на этот раз, напряженная пауза. Похоже, я немного перестарался. Услышав о смерти, девушки начали нервничать и честно признались, что в курсе моих злоключений. Я же не стал отнекиваться и рассказал о досрочном выпуске, умолчав лишь о деталях нашего с директором разговора. Мол, пришли к общему согласию, что так будет лучше для всех участников инцидента. «Выходит, вам нужны мои знания?» – вопросительно приподняла бровь девушка. «Так точно, баронесса». Проснувшись, я понял, что подзабыл некоторые моменты из истории нашей империи, да и если по правде, мировой истории тоже. Улыбнувшись, я почесал затылок, мол, вот такой у тебя глупый одноклассник. «Дмитрий, я как раз свободна на большой перемене», — радостно объявила Авдотья. «А девушка не сдается, молодец, далеко пойдет». Я взглянул на нее с другой стороны, а почему бы и нет. Миниатюрная и шатеночка по красоте, не уступала Веронике. Так, отставить сексуальные фантазии. Я сделал сам себе выговор с занесением в дело. Я пришел сюда не за этим. Не стоит утруждать себя, Авдотья Андреевна. Мы с Дмитрием Ивановичем отправимся в библиотеку немедленно. С натянутой улыбкой сообщила Вероника своей подруге. Я не могу отказать в помощи своему однокласснику в трудную минуту. Пояснила она. Как скажете, Вероника Владимировна, но если вы вдруг устанете или почувствуете себя нехорошо, я всегда готова прийти на помощь вам и вашему другу. За несколько мгновений температура за столом превысила 100 градусов. Аж дышать стало тяжело от такого накала страстей. Неужели девушки устроили за меня настоящую битву? Как же прекрасна молодость. Хотя, чего это я? Я и в прошлой жизни был не так стар, всего-то разменял 30 лет. Спасибо, я это учту, баронесса кивнула Авдотье. Дмитрий Иванович, нам пора, не стоит тратить время на такие пустяки, как еда. Вероника обратилась ко мне и подала руку. Вот тут я был категорически с ней не согласен, но ничего не поделаешь, придется подчиниться. Встав из-за стола, я попрощался с дамами и недоеденной глазуньей, а затем подал Веронике руку, и мы направились в библиотеку. Была и вторая причина, по которой я хотел поговорить с Никой. И теперь, когда мы прогуливались по аллее, в направлении библиотеки, я мог это сделать. «Как ты?» Я спросил у нее. «Я же говорила, что ты не должен был меня провожать». Ника прижалась ко мне сильнее. «Посмотри, к чему это привело. Дуэль с бароном Тереховым. Директор на тебя ополчился». Она опустила глаза. Сложилось впечатление, что она вот-вот расплачется. «Я не знаю, что еще может придумать Корский, чтобы поквитаться с тобой. Ну же, прекрати». Я попытался подбодрить ее. «Все будет хорошо, вот увидишь. На самом деле, я не такой уж и слабый. Смотри, я напряг мускулы на левой руке. Видишь, Дима, ты дурак», девушка рассмеялась. «Они хотят избавиться от тебя, а ты делаешь вид, что ничего серьезного не происходит. Я же сказал, все будет хорошо, и не таких обламывали. А если хочешь в этом убедиться, то я приглашаю тебя после занятий на тренировочный полигон. И подружек своих пригласи, не стоит с ними ссориться из-за меня. И вовсе это не из-за тебя», пробурчала она, а потом добавила, что они обязательно придут. «Раз мы с этим закончили, то пора начинать занятия по истории». «Ты серьезно?» – удивилась Ника. «Конечно, я серьезен как никогда. Этот дурень выбил из моей головы парочку занятий, и мне надо в кратчайшие сроки наверстать упущенное. Начало лекции по мировой истории. История этого мира делилась на две части. Старая была очень похожа на историю моего мира. Многочисленные войны между империями и государствами, технический прогресс и первый полет в космос. И новая, которая началась сразу после появления первого пробоя. Все началось в Японии несколько веков назад, а если быть точнее, то 387 лет назад. Тогда группа террористов ворвалась в резиденцию японского канцлера, расположенную на последних этажах 64-этажного небоскреба. Их целью оказался сам канцлер, но, встретив ожесточенный отпор, лидер террористов решил подорвать не только себя, но и всех присутствующих. Взрыв оказался такой мощности, что его вспышка оказалась видна из космоса. Никто достоверно не знает, какой мощностью обладали артефакты, которые он использовал, но именно они стали причиной дальнейшей катастрофы на планете. Первый пробой выпустил на свободу сотни тысяч чудовищ, которые в буквальном смысле приступили к уничтожению человечества. Через десятки лет и миллионы жизней человечеству все-таки удалось остановить японское бедствие, вот только ситуацию это уже особо не изменило. К тому моменту по всей планете насчитывалось больше 1000 больших и малых пробоев. Бои шли во всех плоскостях, на земле, в воде и воздухе. Потеряв большую часть земли, человечество смогло выжить, укрывшись за высокими стенами городов, предоставив тварям возможность уничтожить самих себя. Конец лекции по мировой истории. Ну, примерно так я себе все и представлял. Всему виной оказалась энергия, которая полностью пронизывала этот мир. Концентрируясь на полях битвы или в труднодоступных местах, она прорывала реальность словно пленку и стремительно утекала в другой, неведомый мир. Судя по всему, в том мире с энергией большая напряженка, вот ломятся сюда всякие чудовища и твари, не забывая по дороге откусывать друг другу головы. Потому что в них, как оказалось, тоже содержится куча концентрированной энергии. Время в компании с Вероникой пролетело практически незаметно. Я был искренне благодарен девушке за то, что она не пошла на занятия и помогла мне все вспомнить. Но если честно, лучше бы я этого и не вспоминал. Сейчас в мире по-прежнему творился хаос, многие территории были навсегда потеряны, а те, что остались под большим вопросом. Но об этом Ника пообещали мне рассказать на второй лекции. Мы так увлеклись, обсуждая проблемы современного человечества, что даже не заметили, как прозвенел предпоследний на сегодня звонок. «Нам пора», — подвел я итог наших посиделок. «Я совсем забыл, что мне нужно найти секунданта на предстоящую дуэль». «Что? Почему ты говоришь об этом только сейчас?» — возмутилась девушка. «Болван!» Она легонько ударила меня в плечо. «Какой есть?» Я улыбнулся в ответ. «Интересно, почему я позволяю Нике каждый раз себя обзывать? Может потому, что она похожа на мою сестру? Или потому, что чувства Дмитрия по отношению к этой девушке по-прежнему остаются со мной? Мне пора и провожать меня не надо», — засобиралась девушка. «Учебники сдашь сам. Как скажешь». Спорить я не стал. Что же касается дуэли, то мы договорились, что я буду ждать Нику и ее подруг около входа на тренировочную площадку. Через час, к этому времени закончится занятие, и Терехов пойдет на полигон. Ну а я, как раз успею забрать эликсир из комнаты и найти своего секунданта, для которого эта должность станет большим сюрпризом. Авдотья Андреевна, подруга, всем привет. Буду потихоньку публиковать между главами арты с персонажами из книги. Сегодня это будет подруга Вероники Беловой, Полянская, Авдотья Андреевна. Вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4, вариант 5. Я голосую за четвертый вариант. А какой вариант понравился вам? Ответы жду в комментариях. До встречи. Глава 6. Для дуэли я решил прихватить с собой эликсир на скорости укрепления тела. Толя заверил меня в том, что они будут действовать 5 минут после применения. Не знаю, понадобятся они или нет, но если я решусь их использовать, то это нужно делать до начала дуэли. Потом меня могут обвинить в допинге или как тут у них это называется. Если такое случится, то Дружинин обязательно воспользуется этой возможностью, чтобы не платить выигрыш. Толя, собирайся, сколько можно сидеть за своими расчетами. Увидев Толю в алхимическом классе, я направился к нему. Удобное место, да и оборудование здесь всегда в свободном доступе. Вот только разрешение на его использование преподаватели дают не всем. Благо у него оно появилось еще на первом учебном году. «Что случилось?» – спросил он, даже не посмотрев в мою сторону. «Толя, давай, мы идем на двойное, а может быть и тройное свидание», – сказал я, хлопнув друга по плечу. Нужно было видеть выражение его лица. Впервые в жизни он услышал эти слова из моих уст. Да и сам он ходок по свиданиям еще тот. «Ты не шутишь?» – мне показалось, или в его голосе присутствовали панические нотки. «Давай, уже, собирай свои тетрадки. Нам еще в общежитии топать. Я хотя бы могу узнать, кто они такие, или хотя бы куда мы пойдем». С надеждой посмотрел на меня друг. «Потом, все потом, шевели булками». «Ага, сейчас. Прям я так тебе и сказал, если ты узнаешь, то попытаешься от меня сбежать». До общежития мы добрались уже через 10 минут. Расстояния между зданиями в интернате были приличными, и везде цвел прекрасный парк. Весна, как-никак, на улице и уже давно плюс 20 градусов. «Что мне одеть?» Добравшись до моей комнаты, спросил Толя. «Ну, я даже не знаю, оденься как на прогулку. Да и пледик можешь с собой прихватить, вдруг понадобится. Все, давай, у тебя 20 минут, чтобы привести себя в порядок, а я пока разберусь со своими делами», — сказал я и выпроводил его в коридор. «Фух», — я выдохнул, думал, будет намного сложнее. «Теперь осталось дело за малым, нужно дотащить его до места нашей встречи с девушками». Хотя это все очень странно, в моих воспоминаниях Толя вел себя совершенно по-другому, когда речь заходила о девушках, а сейчас он больше уверен в себе, что ли. «Это очень хорошо, значит, он не испугается, когда я попрошу его стать моим секундантом». Собственно, на это и был расчет. Я знакомлю его с девушками, и он, чтобы не ударить в грязь лицом, благородно соглашается оказать мне такую услугу. Переодевшись в единственный спортивный костюм, я засунул в разные карманы штанов по эликсиру. Вот, собственно, и все мои приготовления. А что еще надо? Не на войну же собираюсь, а на уличную потасовку один на одного. И то, драться мы будем до первой крови, так что это даже дракой назвать нельзя, обычный спарринг. А возьму-ка я еще с собой парочку паршивок, вдруг понадобится. Я решил дать собственное название эликсирам паршивого качества. Еще пара флакончиков по 50 мл перекочевали в мои карманы. Посмотрев на свои оттопыренные карманы, я твердо решил, что как будет время, то обязательно обзаведусь сумкой для подобных вещей. Анатолий, через 20 минут я не узнал своего лучшего друга. Ай да красавец, решил всех удивить и одел стильный синий костюм. Да еще и прическу человеческую сделал, а не как он обычно ходит, с гнездом на голове. Что, застеснялся друг, раньше просто повода не было его надеть, а так, я уже давно купил этот костюм. А ты почему еще не оделся? А я уже оделся, пойдем, сейчас я тебе расскажу, с кем мы встречаемся. По дороге к тренировочной площадке я принялся давать наставления другу. Слушай меня внимательно, та, что пониже, брюнеточка, ее зовут Полянская, Авдотья Андреевна. Ты, возможно, знаешь ее, она из параллельного класса. А та, что чуть выше, рыженькая, из нашего, Корнеева, Елена Павловна. Стоп, погоди минуточку, у него округлились глаза, ты мне что-то не договариваешь? Да вроде нет, с чего ты взял? Я с умным видом отвел глаза в сторону, а с того, что это подруги Беловой, выпалил он и остановился. Да, а я и не знал, ну подруги, так подруги, какая разница? Пойдем, мы уже почти на месте. Я ухватил друга под локоток, чтобы тот не сбежал и потащил вперед. Эх, раскусил меня под самый конец. С другой стороны, а чего я хотел? Рыженькая действительно была нашей одноклассницей. Я как-то не обратил на это внимания за завтраком. Может потому, что она все время молчала. Минуточку. А куда это ты меня тащишь? То я попытался сопротивляться, но я был сильнее. Все, Толян, слишком поздно. Смотри, наши красавицы уже здесь. Я облегченно вздохнул, успел.